Глава 16. Лили. Когда заводишь ребенка, каждое утро посвящаешь ему. Раньше я, открыв глаза, несколько минут нежилась в постели и первым делом брала телефон, чтобы проверить, не пропустила ли каких-то новостей, пока спала. После этого я выпивала чашечку кофе и принимала душ, заодно обдумывая планы на день. Теперь с появлением Эми меня с позаранку вырывает из кровати ее плач, и я, не успев даже сбегать в туалет, начинаю суетиться вокруг дочки. В спешке меняю ей памперс, переодеваю, кормлю. Закончив с материнскими обязанностями, я понимаю, что опаздываю на работу, и буквально на бегу привожу себя в порядок. Вот почему я так ценю воскресенье. Это единственный день за всю неделю, когда я ощущаю хоть какой-то покой. По воскресеньям, едва Эми просыпается, я беру ее к себе в кровать. Мы лежим рядом, я слушаю, как она лопочет, и мне абсолютно некуда спешить. Иногда, как, к примеру, сейчас, Эмерсон вновь засыпает, а я подолгу смотрю на нее. Думаю, какое это чудо — быть матерью. Я беру телефон, фотографирую дочку и уже собираюсь переслать снимок Райлу. Однако что-то меня удерживает. Нет, я совсем не скучаю по бывшему мужу, но в такие моменты мне бывает грустно из-за того, что он сейчас не с нами. Да и я никогда не приобщусь к их совместным забавам. Нет ничего лучше, чем обожать свое дитя на пару с человеком, который участвовал в его создании. Так что я постоянно отсылаю Райли фотографии и видео. Но вчерашний вечер выбил меня из колеи, и общаться пока не тянет. Лучше приберегу снимки для более мирных времен. Чёртов Райл. Развод — сложная штука. Вышло даже тяжелее, чем я предполагала. Когда замешан ребенок, процесс становится в миллион раз запутаннее. Вроде как надо всю оставшуюся жизнь контактировать со второй стороной. Вы либо находите способ отмечать дни рождения ребенка совместно, либо как-то договариваетесь о раздельных вечеринках. А еще составляете план, кто и когда проводит время с ребенком, согласовываете график отпусков, конкретные дни недели, а иногда и часы. Нельзя по щелчку пальцев распрощаться с бывшим мужем или бывшей женой. Вы теперь связаны навеки. Мне предстоит всегда считаться с Райлом. И, честно говоря, я уже устала жалеть его, переживать о его чувствах. Сколько еще мне ждать, чтобы ревность Райла поутихла? Когда сообщить ему, что я встречаюсь с Атласом, если, конечно, у нас что-то получится? Долго ли мне строить личную жизнь с оглядкой на бывшего? Вибрирует телефон. Это мама. Прежде чем ответить, я тихонько соскальзываю с кровати и ухожу в гостиную. «Привет. Можно я сегодня заберу Эмерсон?» Забавно, как с появлением внучки все мамино внимание переключилось на нее. «У меня все хорошо. Спасибо, что спросила. А у тебя?» Я знаю, что мама обожает Эми точно так же, как и я. Когда Эмерсон исполнилось 6 недель, мама начала сидеть с ней по несколько часов в день, пока я работаю. Недавно малышка даже у нее ночевала. Первая ее ночь вдали от меня с тех пор, как она родилась. Эми уснула в маминой квартире, и никто из нас не захотел ее будить. Поэтому я вернулась за ней утром. «Мы с Робом сейчас в твоих краях. Можем забрать ее минут через 20». Пойдем в ботанический сад. Думаю, Эми понравится прогулка. А тебе, я уверена, не помешает отдых. Да, конечно. Пойду ее переодену. Через полчаса раздается стук в дверь. Я впускаю маму и Роба в квартиру. Мама устремляется в гостиную прямиком к Эми, которая лежит на своем напольном матрасике. «Привет, мам!» Иронически напоминаю я о себе. «И кто у нас тут маленькая модница?» Воркует мама, взяв Эми на руки. «Это я ей купила такой костюмчик?» «Нет, вообще-то он перешел от Райли». «Очень удобно, что у девочек разница в полгода. Мы почти не тратимся на дочкину одежду. Ведь того, что отдает Алиса, более чем достаточно. Все вещи в отличном состоянии. Сомневаюсь, что на Райли хотя бы дважды надевают один и тот же наряд». Сейчас на Эми костюмчик, в котором Райли красовалась на свой первый день рождения. Я рада, что этот комплект в конце концов достался Эми. Очень уж он умилительный. Это розовые леггинсы с узором из зеленых арбузов и зеленая кофточка с длинными рукавами и розовым куском арбуза на груди. Почти все, что не досталось от Райли, купила моя мама, включая синюю курточку, которую я надеваю на Эми сейчас. «Куртка не сочетается с остальным», — сетует мама. «Где розовая?» «Розовая уже мала». «Ладно тебе, Эми только годик. Какая разница, что там с чем сочетается?» Мама вздыхает, и по ее взгляду я понимаю, что моя дочь сегодня вернется домой в новой курточке. Я целую Эми в щеку, и мама устремляется к выходу. Я протягиваю Робу сумку с детскими вещами, которые он вешает на плечо. «Может, я понесу Эми?» — предлагает он. Мама крепче прижимает внучку к себе. «Лучше я». Обернувшись ко мне, она добавляет. «Вернемся через 2-3 часа». «А поточнее?» «Обычно мы договариваемся лишь примерно, но сейчас я подумываю узнать, какие планы у Атласа. Не пообедать ли нам вместе, раз уж у нас у двоих выходной, а дочку у меня забирают?» «Я напишу». «А что, ты куда-то идешь?» — интересуется мама. «Я думала, ты предпочтешь выспаться». Я не решаюсь сказать ей, что, возможно, улизну на свидание, иначе буду отвечать на вопросы, пока не закроется ботанический сад. «Да, я, скорее всего, вздремну. Телефон отключать не стану. Веселой вам прогулки». Мама выходит из квартиры в коридор, однако Роб задерживается. «Главное, припаркуйся на том же самом месте», — подмигивает он мне. «Иначе она заметит, и расспросов не избежать». Роб явно понимает меня лучше, чем мама. «Спасибо, что предупредил», — отвечаю я шепотом. Едва закрыв дверь, я бросаюсь к телефону. Я так спешила проводить Эми, что не проверяла сообщение с тех пор, как позвонила мама. На экране пропущенный от Атласа. Я чувствую радостное предвкушение. Надеюсь, он не занят. С помощью селфи-камеры я проверяю, как выгляжу, а затем перезваниваю Атласу по видеосвязи. Когда он впервые вот так позвонил, я пришла в смятение, а теперь мне вполне комфортно. Я всегда рада его видеть. Мне нравится разглядывать, во что он одет и где находится. Нравится его мимика во время разговора. Едва раздается сигнал, что на звонок ответили, я улыбаюсь. Атлас поднимает телефон к лицу, и, присмотревшись, я понимаю, что кухня за его спиной какая-то незнакомая, белая, хорошо освещенная, не похожа на ту, где я побывала около 2 лет назад. «Доброе утро». Атлас улыбается, однако выглядит уставшим, словно только что проснулся или, наоборот, клюет носом. «Привет». «Как спалось?» — интересуется он. «Хорошо, в кои-то веки». Прищурившись, я пытаюсь рассмотреть интерьер. «Ты сделал на кухне ремонт?» Атлас оглядывается, затем вновь смотрит на меня. «Я переехал». «Ничего себе! Когда?» «В начале этого года». «Продал дом и купил новый. Ближе к ресторану». «Как здорово! Ближе к ресторану — это ближе ко мне!» «Интересно, далеко ли мы теперь друг от друга?» «Ты что-то готовишь?» Атлас демонстрирует кухонную стойку. Там сковорода с яичницей, нарезанный бекон, блинчики и... 2 тарелки. А рядом 2 стакана с соком. Внутри у меня все леденеет. «Как много еды?» — комментирую я, пытаясь скрыть нахлынувшую ревность. «Я не один», — говорит Атлас, вновь появляясь на экране. Должно быть, разочарование написано у меня на лице, поскольку он сразу добавляет. «Нет, Лили, это не то...» Он неловко усмехается. И хотя смущенная улыбка очень ему идет, меня она ничуть не убеждает. Тогда он поворачивает телефон так, чтобы я увидела, кто стоит рядом. Понятия не имею, кто это, но явно не любовница. Это мальчик. Он безумно похож на Атласа и смотрит прямо на меня такими же, как у Атласа, глазами. «У него есть сын, о котором я не знала? Что вообще происходит?» «Она думает, что я твой сын», — говорит мальчик. «Ты ее напугал». Атлас поскорее подносит телефон к лицу. «Он мне не сын. Это мой брат». «Брат?» Атлас вновь показывает мне своего гостя. «Поздоровайся с Лили». «Да ну?» Атлас вздыхает и бросает на меня извиняющийся взгляд. «Он тот еще паршивец». «И это про младшего брата?» «Атлас?» — возмущаюсь я. «Он сам знает, что паршивец». Мальчик рядом с Атласом смеется. Мол, не волнуйся, это наш братский прикол. Я все еще растеряна. Не знала, что у тебя есть брат. Я тоже, — подхватывает Атлас. Узнал вчера, после нашего свидания. Я вспоминаю вечер. Когда Атлас получил сообщение, я сразу поняла, что-то его обеспокоило, но я и не предполагала семейную драму. Вот, видимо, и объяснение, почему его мать пыталась с ним связаться. «Похоже, тебя сегодня лучше не отвлекать». «Погоди, не отключайся», — просит Атлас. Он выходит из кухни в соседнюю комнату, закрывает дверь и садится на кровать. «Печенье будет готово минут через 10, а пока можем поболтать». «Ого! И блинчики, и печенье. Завидую твоему брату. У меня на завтрак был кофе без молока». Атлас улыбается, но глаза у него серьезные. Должно быть, при брате он притворялся веселым, а теперь со мной, наедине, ему сложнее скрыть беспокойство. «Где Эми?» — спрашивает он. «Мама забрала ее на несколько часов». Осознав, что у нас обоих выходной, и я не с Эми, Атлас разочарованно вздыхает. «Значит, у тебя сегодня свободный день. Не бери в голову. Мы же двигаемся постепенно, помнишь? И ты ведь не каждый день узнаешь, что у тебя есть младший брат». Он проводит рукой по волосам и вновь вздыхает. «Это он совершал набеги на мои рестораны. Я даже подскакиваю от удивления. Мне нужны подробности». Мать звонила, чтобы узнать, не вышел ли он со мной на связь. А я, как дебил, заблокировал ее номер. «Ты и понятия не имел. Все это время я стояла в гостиной, но для такого разговора лучше присесть. Я иду к дивану и с помощью держателя устанавливаю телефон на подлокотнике. А брата тебе знал?» Атлас кивает. «Да. Думал, что и я о нем знаю, поэтому я вымещал злость на моих ресторанах. Из-за него я изрядно потратился, но в целом он хороший парень. Точнее, я вижу у него потенциал таким стать. Как и я, он много натерпелся от матери. И только Богу известно, как это на него повлияло». «Мать тоже сейчас у тебя?» Атлас мотает головой. «Я пока не говорил ей, что нашел его. Хотя мой друг-адвокат посоветовал с этим не тянуть, иначе у нее появится козырь в суде». «В суде? Ты хочешь получить над ним опеку?» Атлас без раздумий кивает. «Другого выхода я не вижу. Я помню, как она обращается с детьми. Джош подумывает о том, чтобы разыскать отца, но Тим еще хуже, чем моя мать». «А какие у тебя права, как у старшего брата? Они вообще есть?» «Мне нужно от нее согласие на то, чтобы Джош жил со мной. Я бы на это не рассчитывал. Она откажет только для того, чтобы меня позлить». Атлас тяжело вздыхает. «Если брат останется с ней, он пропал. Он непримиримее, чем я в его годы. Злее. Боюсь подумать, во что выльется эта злость, если он не обретет хотя бы малейшую опору. Хотя кто сказал, что я с ним справлюсь? Вдруг сделаю ему только хуже». «Не сделаешь, Атлас. Сам знаешь». Он отвечает проблеском улыбки. «Тебе легко говорить. Ты-то спец по воспитанию детей. Я искусно притворяюсь. А вообще-то понятия не имею, что делать. Да и любой родитель так же. У нас у всех синдром самозванца. Остается только импровизировать». «Это и утешает, и пугает одновременно», — говорит Атлас. «Ты сейчас одной фразой описал родительство». Он делает глубокий вдох, затем выдох. «Думаю, мне пора обратно. Убедиться, что парень не вздумал опять меня ограбить. Я позвоню позже, хорошо?» «Хорошо. Удачи тебе с братом». То, как Атлас одними губами произносит «пока», выглядит дико сексуально. Завершив звонок, я падаю на кровать и вздыхаю. Обожаю чувство, которое накатывает после общения с Атласом. Даже такой внезапный и скомканный разговор заряжает меня энергией, окрыляет, делает счастливой. Жаль, я не знаю точно, где Атлас живет, а то заехала бы к нему с обнимашками, как он заезжал ко мне. Мне за него и тревожно, и радостно. Даже не представляю, каким одиноким он себя чувствовал все эти годы без семьи. А этот бедный мальчик. История Атласа повторилась, как будто их матери не хватило одного неприкаянного ребенка. Мой телефон оживает, новое сообщение. Убедившись, что это Атлас, я улыбаюсь. А оценив количество текста, улыбаюсь еще шире. «Спасибо тебе за то, что утешаешь меня и придаешь сил. Всякий раз, когда я сбивался с пути, ты была моим маяком, даже если не собиралась светить в мою сторону. Я очень тебе благодарен. Мне тебя не хватало, и мне точно стоило тебя поцеловать». Я дочитываю, прижав ладонь к губам. Эмоций так много, что я даже не знаю, как их выразить. Джошу повезло, что у него есть ты. Пару секунд спустя Атлас ставит реакцию сердечка. Я отправляю вдогонку. И да, тебе правда стоило меня поцеловать. Атлас и на это ставит сердечко.